Глава 34. Киёаки раз в три дня, обязательно тайком, ездил в Токио и, вернувшись, рассказывал Хонде подробности происходящих там событий. Было объявлено, что церемония помолвки в доме принца Тоина определенно откладывается. Однако это, конечно, не означало, что появились какие-то препятствия к замужеству Сатоко. Ее часто приглашали туда, и отец, принц Тоин, был с ней очень сердечен. Киёаки все чего-то не хватало. Теперь он задумал каким-нибудь образом привести Сатоко сюда, на дачу, чтобы провести с нею ночь, и собирался воспользоваться для осуществления этого опасного плана способностями Хонды. Однако даже при размышлении об этом сразу обнаруживалось множество сложностей. Как-то раз, душным вечером, когда трудно было заснуть, Киёаки, ненадолго забывшись, увидел сон, который прежде к нему не приходил. Этот неглубокий сон был похож на мелководье, где ноги колют стылая вода и принесенный с моря и скопившийся на берегу мусор. Киёаки, почему-то в непривычной для себя одежде, белом полотняном кимоно и белых штанах хакама, стоит с ружьем на дороге посреди поля. Это довольно холмистая долина. Вдалеке видны крыши домов. По дороге едут машины. И все наполняет странный печальный свет. Он напоминает потерявшие силу последние лучи заходящего солнца, но непонятно, откуда он исходит. То ли с неба, то ли с земли. Покрывающая долину трава тоже испускает зеленый свет, и удаляющиеся машины сами по себе светятся серебром. Взглянув на ноги, он видит, как необыкновенно ясно и четко выступают и толстые белые ремешки гетта, и вены на подъеме ноги. Тут свет померк. Стая птиц, появившаяся откуда-то издалека, пронеслась над головой, оглушительно хлопая крыльями, и Киёаки, скинув ружье к небу, спустил курок. Это был не просто выстрел. Непонятный гнев и печаль переполняли его, и стрелял он не в птиц, а прямо в огромное синее око небосвода. Разом на землю обрушились подстреленные птицы. Смерч из стонов и крови связал небо и землю. Тысячи птиц с криком, роняя капли крови, сбились в один толстый столб и все падали и падали. Это нескончаемое падение. Смерч из крови и стонов все длилось и длилось. Вдруг смерч на глазах застыл и превратился в огромное дерево, вытянувшееся до самого неба. Оно состояло из мертвых тушек птиц, и его ствол был необычного красно-бурого цвета, без веток и листьев. Когда формы дерева великана застыли, крики разом смолкли, все вокруг снова наполнилось печальным светом, а по дороге среди долины, покачиваясь, катилась новая серебряная машина без людей. Киёаки наполнила гордость, ведь это он сорвал пелену, заволакивавшую небо. Потом вдали на дороге показалась группа людей в таких же, как у него, белых одеяниях. Они торжественно приближались и остановились перед ним в нескольких метрах. Присмотревшись, он увидел, что в руках они держали глянцевые ветви священного деревца сакаки. Прошуршали листья. Это они помахали ветвями перед Киёаки, чтобы очистить его. В одном из них Киёаки с удивлением узнал своего секретаря Инуму. Тот неожиданно произнес: «Ты бог беды». «Точно». Услышав это, Кийоаки оглядел себя. В мгновение его шею украсило священное ожерелье из бледно-лиловых и пурпурных камней. Он ощутил на груди их холодное прикосновение. Сама грудь была гладкой, как скала. Оглянувшись туда, куда показывал человек в белом, он увидел, как на огромном дереве из птичьих трупиков ярко зазеленела листва. Все оно до нижних ветвей покрылось сочной зеленью. Здесь Кийоаки проснулся. Это был необычный сон. Поэтому, открыв дневник, к которому давно не прикасался, он начал подробно записывать сновидения. Но и сейчас, наяву, все еще ощущал в теле жар удовлетворения содеянным. Ему казалось, что он только что вернулся с поля битвы. Чтобы глубокой ночью привести Сатоко в Камакуру и тайно вернуть обратно в Токио, экипаж не годился. Поезд тоже. Тем более это было не по силам рикше. Во что бы то ни стало, был нужен автомобиль. И такой, чтобы не принадлежал кому-нибудь из знакомых семьи Кийоаки или Сатоко. Нужен был автомобиль с водителем, который не знал бы их в лицо, не знал бы обстоятельств дела. Нельзя допустить также, чтобы на даче Сатоко столкнулась с принцами. Неизвестно, знают ли принцы о помолвке, но если они узнают Сатоко, то могут возникнуть осложнения. Хонда, чтобы преодолеть все эти трудности, должен был постараться и сыграть непривычную для себя роль. Он обещал другу привезти Сатоко на дачу и доставить ее обратно домой. Он вспомнил о своем однокласснике, старшем сыне богатого торговца из дома Ицуи. Из школьных приятелей только у него одного был автомобиль, которым он мог свободно распоряжаться. Хонда специально отправился в Токио, поехал в район Кодзимати, домой к Ицуи, и попросил на одну ночь его Форд с шофером. С великим трудом, вытягивающий экзамены, большой любитель развлечений, тот был несказанно удивлен просьбе известного в классе моралиста и отличника. Он не упустил также случая сунуть нос в чужие дела и сказал: «Отчего ж не дать, если ему откроют причину подобной просьбы?» Это было так не похоже на Хонду, но он испытывал радость от того, что робко плел что-то этому глупцу. Ему было интересно наблюдать за выражением лица собеседника, который уверовал, что Хонда запинается от смущения, потому что увлечен женщиной, а не потому что лжет, как это было на самом деле. С горькой радостью Хонда обнаружил, как трудно заставить человека поверить во что-то с помощью логики и как легко это сделать, ссылаясь на чувства, пусть и мнимые. Кийоаки, должно быть, считал Хонду способным на такое. «А ты изменился. Уж никак не думал, что у тебя кто-то есть. Да еще таинственность всякую напускаешь. Может, хоть скажешь, как ее зовут?» «Фусако». Хонда машинально назвал имя троюродной сестры, с которой уже давно не виделся. «Значит, Мацугае предоставляет тебе на ночь крышу над головой, а я на одну ночь даю автомобиль. А за это прошу тебя помочь на экзаменах». Ицуи наполовину всерьез склонил голову. Его глаза сейчас были полны дружелюбия, ведь он в некотором смысле сравнялся с Хондой в интеллекте. Подтверждался его прозаический взгляд на мир. «В конце концов, люди все одинаковы», — произнес он спокойно уверенным голосом. Этого-то Хонда с самого начала и добивался. Да еще благодаря Кийоаки Хонда приобретал теперь репутацию романтика, которой добивается в 19 лет каждый юноша. По существу, это была сделка между Кийоаки, Хондой и Ицуи, которая всем оказалась выгодной. Принадлежащая Ицуи новая модель Форда выпуска 1912 года, представляла собой машину, из которой, благодаря изобретению стартера, водителю уже не надо было выходить, чтобы завести ее. В машине была установлена коробка передач, позволяющая переключать скорости. Тонкие красные линии обрамляли окрашенные в черный цвет дверцы, и только отгораживающий задние сиденья полок напоминал о конном экипаже. Когда нужно было сказать что-то водителю, то это делали по переговорной трубке, открывавшейся у уха водителя. На крыше находилось запасное колесо и место для багажа, так что машина могла выдержать долгое путешествие. Шофер Мори сначала был в доме Ицуи кучером. Он обучался водить машину у знаменитого мастера своего дела и, когда получал права в полиции, посадил своего учителя в вестибюле здания, сталкиваясь с непонятным теоретическим вопросом, выходил к нему на консультацию, а потом возвращался и продолжал писать ответы на вопросы. План был такой. Хонда поздно вечером отправляется к Ицуи за машиной. Потом, чтобы Сатоко не узнали, едет на машине к дому, где квартируют военные, и ждет там Сатоко, которая втайне придет с Тадесиной на рикше. Кияки не хотел, чтобы Тадесина приезжала на дачу, да она никак и не могла приехать, потому что в отсутствии Сатоко должна была выполнять важную роль, создавать видимость того, что та спит у себя в спальне. Тадесина, волнуясь со всяческими наставлениями, наконец верила Сатоко Хонде. «При водителе я буду называть вас Фусако», — прошептал Хонда на ухо Сатоко. Форд с ревом тронулся по ночным улицам, погруженным в тишину. Хонду поразило безразличие Сатоко, казалось, ничего не воспринимавшей вокруг себя. Она была в белом платье, и это еще больше усиливало ощущение ее эфемерности. Хонда испытывал странное чувство, находясь глубокой ночью в машине вдвоем с женщиной друга. Во имя дружбы он бок о бок сидел рядом с ней за пологом автомобиля, где в летней ночи разливался аромат женских духов. Это была, что называется, чужая женщина, и при этом женщина в полном смысле слова. Хонда, как никогда прежде, остро почувствовал в том доверии, какое Кияки оказывал ему, холодный яд, всегда связывающий их странными узами, доверие и презрение, плотно прилегающие друг к другу, как тонкая кожаная перчатка в руке. И Хонда все прощал Кияки за его красоту. Вынести презрение можно было единственным способом — уверовать в собственное благородство. И Хонда верил в это, но не безрассудно, как юноши в прежние времена, а опираясь на разум. Он вовсе не считал себя безобразным, как Иенума. Считая он себя безобразным, ему в конце концов пришлось бы стать слугой Кияки. Прохладный ветер и мчащийся на бешеной скорости автомобиль, конечно, слегка растрепали волосы Сатоко, но все-таки не испортили ей прическу. Они сами запретили себе произносить имя Кияки. Фусако — вот что стало маленьким мостиком, знаком близости. На обратном пути все было по-другому. «А, я забыла сказать Кио», — произнесла Сатоко вскоре после того, как машина тронулась, но возвращаться было нельзя. «Если они не поспешат прямо в Токио, то вряд ли успеют добраться домой до раннего летнего рассвета». «Давайте я передам», — предложил Хонда. «Ну?» — Сатоко заколебалась. Наконец, словно решившись, сказала: «Тогда передайте ему. Тадесина недавно виделась с Ямадой, который служит у Мацугая, и узнала, что Кио ее обманывает. Он притворяется, что письмо у него, А Тадесина выяснила, что на самом деле он его тогда еще разорвал и выбросил на глазах у Ямады. Но не стоит беспокоиться. Тадесина уже смирилась и на все закрыла глаза. «Вот, передайте, пожалуйста, это Кио». Хонда повторил все слово в слово, не задавая вопросов по поводу содержания этого тайного послания. Сатоко, тронутая, по-видимому, его тактом, изменила поведение и разговорилась. «Вы идете на все ради близкого друга. Кио должен считать себя самым счастливым человеком на свете, имея такого друга. У нас, женщин, не бывает настоящих друзей». В глазах Сатоко еще оставался огонь любовных наслаждений, но ни одна прядка волос не выбивалась из прически. Хонда молчал, и Сатоко, вскоре потупившись, прошептала: «Вы, наверное, считаете меня распущенной». «Ну что вы говорите?» — неожиданно горячо возразил Хонда. Слова Сатоко, хоть и не в таком грубом смысле, удивительным образом соответствовали изредка возникавшим у него в душе чувствам. Хонда не спал всю ночь и добросовестно выполнил свою задачу — встретить и проводить Сатоко. Он гордился тем, что у него ни разу не дрогнуло сердце, ни тогда, когда, прибыв в Камакуру, он вручил Сатоко Киёаки, ни тогда, когда, приняв ее из рук Киёаки, вез обратно домой. А ведь оно было у него. Это душевное смятение. Разве не вовлек он сейчас себя своим поведением в серьезные неприятности? Но когда Хонда провожал глазами Киёаки и Сатоко, которые, взявшись за руки, бежали в тени деревьев по залитому лунным светом парку к морю, он понимал, что своими руками помог свершиться греху, и смотрел, как тот улетает в виде двух прелестных фигур. «Да, я не должна так говорить». Я совсем не считаю себя распущенной. Почему? Мы с Кио совершаем страшный грех, но я чувствую совсем не грязь, а чистоту собственного тела. Когда я только что смотрела на сосновую рощу у моря, мне показалось, что я никогда в жизни больше не увижу этой рощи, не услышу шума гуляющего в соснах ветра. Я остро ощущала каждое мгновение, и ни об одном из них не жалею. Говоря это, Сатоко страстно желала, чтобы Хонда понял ее состояние. Она должна выговориться, совершив такой вызывающий поступок. Последнее, как ей представлялось, любовное свидание с Киёаки сегодняшней ночью в окружении девственной природы, когда страсть достигала ослепительного, пугающего предела. Рассказать другому человеку об этом было так же трудно, как передать, что такое смерть, сияние драгоценного камня или величие заходящего солнца. Киёаки и Сатоко бродили по берегу, стараясь не попадать в полосы лунного света. Глубокой ночью здесь не было ни души, но надежной казалась только черная тень, вытащенной на песок рыбачьей лодки с высоко задранным носом. Она вся была облита лунным светом, доски палубы походили на побелевшие кости. Чудилось: протяни туда руку, и лунный свет просочится сквозь нее. Морской ветер нес прохладу, и в тени они сразу прижались друг к другу. Сатоко не любила ослепительно белый цвет платья, которое она редко носила, и сразу сбросила его, надеясь спрятать свое тело в темноте и совсем забыв о белизне собственной кожи. Никто не мог их увидеть, но разбросанные по морю блики лунного света мнились миллионами глаз. Сатоко вглядывалась в облака, повисшие в небе, в звезды, чуть мерцающие по краям этих облаков. Твердые небольшие соски на груди Кюяки касались ее груди, возбуждая ее. Потом она почувствовала, как они, буквально сокрушая все, проникают в ее налившуюся грудь, в ее набухшие соски. В этом, сильнее, чем в слиянии губ, чувствовалась какая-то щемящая неутолимая сладость. Сладость касаний крошечного существа, которого кормишь грудью, сладость, которая отключает сознание. Это неожиданное, возникшее не в теле, а где-то на его границе чувство близости, напомнило закрывшие глаза сатока мерцания сияющих меж облаками звезд. Отсюда была теперь одна дорога к радости, всепоглощающей, как море. Сатока, стремящаяся раствориться во мраке, содрогнулась, представив себе этот мрак. Он был всего лишь тенью, услужливо простершейся у рыбачьей лодки, и не вечной тенью здания или скалы, а сиюминутной тенью предмета, который скоро удалится в море. Ему не пристало быть на суше, и его тень напоминает призрак. Сатока и сейчас боялась, что старая большая лодка, вдруг бесшумно скользнув по песку, скроется в море. Тогда она сама должна стать морем, чтобы догнать ее тень, навсегда укрыться в ней. И Сатоко, до краев налитая этими ощущениями, стала морем. Все, что их окружало, небо с повисшей луной, свечение моря, пробегающий по песку ветер, далекий шум сосен, все сулило гибель. За тончайшей гранью времени скрежетало громадное «нет». Может, об этом и возвещал шум сосен? Сатока казалось, что их окружает, охраняет, защищает все бесконечно чужое. Их можно было сравнить с оброненной на водную гладь капелькой масла, которую некому охранять, кроме воды вокруг, но вода черна, необъятно, безмолвно, и капелька душистого масла всплыла на ней почти невидимой точкой. Какое всепоглощающее «нет!» Они не сознавали, в чем оно, в самой ли ночи или в надвигающемся рассвете. Оно просто подступило вплотную, но еще не набросилось на них. Приподнявшись, чуть выставив из тени голову, они смотрели прямо на заходящую луну. Круглая луна представлялась Сатоко знаком их вины, который приколотили к небу гвоздями. Вокруг не было ни души. Они встали с песка, чтобы достать спрятанную на дне суденышка одежду. Взгляды их скользнули к темным впадинам внизу, белеющего в лунном свете живота, где словно остался глянцево-черный кусочек тьмы. Это было очень недолго, но смотрели они пристально и серьезно. Одевшись, Кюяки присел на борт лодки и, качая ногой, сказал: «Мы, наверное, не были бы такими смелыми, если бы нам можно было встречаться». «Ты ужасен! Вечно ты!» — укорила его Сатоко. В ничего не значащих словах, которыми они перебрасывались, был, однако, не поддающийся описанию горький привкус. Отчаяние было совсем рядом. Нога Кюяки, свесившаяся с борта, белела под луной, и Сатоко, все еще укутанная тенью лодки, прижалась губами к ее пальцам. «Я, наверное, не должна была говорить это, но кроме вас некому меня выслушать. Я знаю, что совершаю ужасное, но меня не остановить, ведь ясно, что когда-то наступит конец, а до тех пор я буду делать то же самое. Другого пути нет». «И вы осознаете это?» — вырвалось у Хонды с невольным трагизмом. Да, вполне. Думаю, Мацугая тоже. Тем более нельзя было ставить вас в такое положение. Хонда испытал своего рода потрясение. Ему хотелось понять эту женщину. Это был тонкий ход. Если она намеревалась обращаться с Хондой как со все понимающим, так сказать, другом, то у него должно быть право понимать, а не просто сочувствовать или сопереживать. Но каков труд понять эту изящную, переполненную страстью женщину, женщину, которая совсем рядом, но сердце которой так далеко. В Хонде проявилась врожденная привычка к логическому анализу. Покачивание машины несколько раз сдвигало колени Сатоко в его сторону, и ловкость, которой она, выпрямляя тело, заботилась о том, чтобы их колени не соприкоснулись, раздражала Хонду, напоминая ему головокружительное движение белки в колесе. Уж с Кияки Сатоко, наверное, не была так проворна. «Вот вы сказали, что сознаете», — проговорил Хонда, не глядя на Сатоко. «Как это связано с тем, что когда-то наступит конец? Наверное, тогда будет поздно? Или, может быть, конец наступит сразу, как только вы все осознаете? Я понимаю, что жестоко спрашивать вас об этом». «Вы меня хорошо слушали», — спокойно отозвалась Сатоко. Хонда безотчетно следил за ее профилем, но на красивом правильном лице не было ни тени волнения. В этот момент Сатоко вдруг закрыла глаза, и тусклый свет под потолком удлинил и без того длинные тени ее ресниц. Заросли ждущих рассвета деревьев, словно плотные облака, царапали окна. Шофер Мори, как и положено, не поворачивался и аккуратно вел машину. Окошко из толстого стекла, отделяющее место шофера, было закрыто, и если не говорить прямо в переговорную трубу, то шофер не услышит их разговор. «Вы сказали, что я когда-то положу этому конец. Разумно, что так говорит близкий друг Кио. Если я не смогу положить этому конец другим способом, я умру». Может быть, Сатоко ждала, что Хонда станет поспешно возражать против таких слов, но Хонда упорно хранил молчание и ждал продолжения. «Когда-то наступит момент, и это когда-то не так уж далеко. Тогда я могу это обещать, я не струшу. Я ценю жизнь, но не намерена вечно за нее цепляться. Любые иллюзии кончаются, нет ничего вечного. И разве не глупо считать, что ты имеешь на них право? Я не из этих так называемых новых женщин. Но если вечное существует, то только сейчас. Вы когда-нибудь это поймете». Хонде показалось, что он понимает, почему еще совсем недавно Кияки так боялся Сатоко. «Вот вы сказали, что нельзя было поручать это мне. Что вы имели в виду?» «Потому что вы успешно идете по жизни правильным путем. Нельзя допустить, чтобы он пересекался с такими вещами. Кио не должен был делать это с самого начала». «Я не хочу, чтобы вы считали меня таким праведником. Действительно, наша семья — люди очень нравственные. Но сегодня ночью я уже оказался причастен к греху». «Не говорите так», — сердито прервала его Сатоко. «Грех касается только меня и Кио. Виноваты тут только мы». Эти слова были сказаны для того, чтобы как-то выгородить Хонду, но в них сверкнула холодная гордость, отталкивающая чужого, и Хонда понял, что Сатоко рисует себе эту вину небольшим хрустальным дворцом, где живет только вдвоем с Кияки. Этот дворец умещается на ладони, и кто бы ни собирался туда войти, не может этого сделать, так как он слишком мал. Кроме них двоих, которые, изменив облик, смогут мгновение пробыть там, и они, живущие там, так четко, так ясно видны снаружи. Сатока вдруг резко наклонилась вперед, и Хонда, собираясь поддержать ее, протянул руку, которая коснулась волос. «Извините, я только сейчас заметила, кажется, у меня в туфлях остался песок. Боюсь, если я его не вытряхну, то служанка, которая следит за обувью, заподозрит что-то и доложит родителям». Хонда не знал, как женщины справляются с обувью, поэтому сосредоточенно повернулся к окну, стараясь не смотреть в сторону Сатоко. Машина уже въехала в Токио. Небо было ярко-пурпурно-алого цвета. Гряда утренних облаков протянулась над крышами улиц. Мечтая о том, чтобы машина прибыла на место как можно скорее, Хонда в то же время жалел, что кончается удивительная ночь, какой в его жизни больше не будет. Позади послышался слабый, почти неразличимый звук. Наверное, это сыпался на пол песок из снятой Сатоко туфельки. Хонде он казался звуком самых удивительных в мире песочных часов.